октябрь сладок, утро нужно ждать до утра. Он пьет, но едва ли ему веселее. Он не хочет веселья, он хочет вина, чтоб еще чуть-чуть отложить. Снова пора. Сентябрь — праздник, который всегда с тобой. Сентябрь сладок, как папиросный дым. У каждого есть свой метод. Я знаю твой, чужое дыхание на чьем-то плече, когда оно было твоим. Быть молодым. Будь один, если хочешь быть молодым. Будь один, если хочешь быть молодым. Один. Сегодня будем праздновать ночь. Сентябрь сладок, праздновать ночь без конца. Белый стол, черный чай. Пурпурное вино я знал того, кто знал ее, но я не помню его лица. Праздновать ночь без конца. Праздновать ночь без конца. Праздновать ночь без конца. Thank you. знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последнюю тысячу лет мы постигли печальную часть наук. Настало время заняться чем-то другим. И я буду верен себе. Ответь на мой взгляд. Назови мое имя, и я отвечу тебе. Скажи мне хоть слово, и я смогу его петь. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последнюю тысячу лет мы постигли печальную часть наук. Настало время заняться чем-то другим. Двенадцати не знает, что ты — это ты. Один из двенадцати считает тебя луной. Один из двенадцати боится тебя, чуя в тебе судьбу. Но я буду рад, если ты будешь рядом со мной. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последнюю тысячу лет мы постигли печальную часть наук. Настало время заняться чем-то другим. Свари мне кофе, и я буду верен тебе. Ответь на мой взгляд, и мы опять попадем в эту сеть. Назови мое имя, и я отвечу тебе. Хочешь ты того или нет? Скажи мне слово, и я смогу его петь. Мир, как мы его знали, подходит к концу. Мир, как мы его знали, и Бог с ним. За последние тысячи лет мы постигли печальную часть наук.

если ты можешь идти и вперед, и назад сойти, упасть и снова взойти звездой. Но только пепел твоих сигарет — это пепел империи, и это может случиться с тобой. Но голоса тех богов, что верят в тебя, еще звучат, хотя ты тяжел на подъем. Смотри сам, небо становится ближе с каждым днем. Использует меня, чтоб заполнить пустые места. Использует меня, чтоб заполнить пустые места. Знаешь, если бы мы были вместе, то эта задача проста. Но я дал тебе руку, и рука осталась пуста. Мы шли через реку, пока нам хватало моста. Мы шли через реку, пока нам хватало моста. Мы что-то обещали друг другу, кто был первым, ты или я. И вот мы все еще идем, и вода под нами пуста. В своем кругу мы выбивали 200 из 100. В

И этот город — это Вавилон. Мы живем — это Вавилон. Я слышу голоса, они поют на меня, хотя вокруг нас Вавилон. Зеленый свет, они идут на зеленый свет, они не скажут им нет, они идут на зеленый свет. Я мог бы дать им совет, я уже дал, дать им досужий совет, но они знают, где масло, где хлеб, когда они идут на зеленый свет. А мы сидим на крыше, и мы очень рад. Мы сидим на крыше, и мы очень рад. Потребляем свет солнца, как аристократ. Мы сидим на крыше, мы сидим на крыше, и мы очень рад. Мы сидим на крыше, и мы очень рад. Потребляем солнце миля, как аристократ. Мы сидим на крыше. Я не вижу смысла ругаться со мной, я не вижу смысла скандалить со мной, я не вижу смысла даже ссориться со мной. Ты можешь ругаться со своей женой, ты можешь ругаться со своей женой, ты можешь скандалить со своей женой. А у нас есть свой собственный мозг, я не вижу смысла скандалить с нами. И мы сидим на крыше, и мы очень рады. Мы сидим на крыше, и мы очень рад. Потребляем свет солнца, как аристократ. Мы сидим на крыше, о-о-о. Мы сидим на крыше, и мы очень рад. Мы сидим на крыше, и мы очень рад. Потребляем свет солнца, как аристократ. Мы сидим на крыше. Меня едет крыша, и я очень рад. У меня едет крыша, и я очень рад. Мы играем в юбилейном, и я очень рад. У меня едет крыша. У меня едет крыша, и я очень рад. У меня едет крыша, и я очень рад. Мы играем в юбилейном, и я очень рад. Крыша едет в верном направлении. И этот город — это Вавилон. Мы живем — это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для всех нас, хотя вокруг нас Вавилон. И этот город — это Вавилон. Мы живем — это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для всех нас, хотя вокруг нас Вавилон. И впору было бы закончить, но хочется петь еще. С прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе твой сад, все травы да цветы. Гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое волк, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнекривый лев и синий волк, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Спасибо вам. Мы любим вас. Простить мне то, что я не был честен. Попытайся простить мне то, что... что я не был весь. Попытайся простить меня. Я не хотел плохого. Я делал все, чтобы быть любимым. Все, чтобы быть любимым. Сестра, ты елопа. Здравствуй, сестра. Нам не так уж долго осталось быть здесь вместе. Здравствуй, сестра. Мы смотрим в ночное небо. Мы видим в нем звезды. Мы смотрим в ночное небо. Мы можем смотреть в него долго. Может быть, это картина. Может быть, это картина. Но может быть, это правда. И скорее всего, это правда. Сестра. Простить нам, что мы не всегда пели чисто. Попытайся простить нам то, что мы не всегда пели верно. Попытайтесь простить нам то, что мы не сказали всего, что хотели. Попытайтесь простить нам, но мы любим вас, сестра. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить присутствующую здесь в таком количестве милицию с их праздником, который у них скоро будет. К Кстати, если вы думаете, что это ирония, то это не ирония. Потому что в нашем столкновении постоянно одних людей с другими мы забываем как-то, что мы, в общем, живем-то в одном месте, на одной планете. Почвы для конфликтов у нас, мы можем ее сами создавать. Нам она может навязываться. Но что толку конфликтовать? Нам не так уж долго осталось жить здесь. Песня для всех в этом зале. Клавка, мониторы. Вхожу в комнату, я буду в ней ждать. Здесь есть книги и прочие камни, понятные мне. Снаружи кто-то слышит мой голос. Но я пою ветру о солнце и солнцу о полной луне. И то, что я знаю, это то, что я есть. И северный ветер пьет мне в окно. Я знаю, что я иду в темноте, но почему мне так светло, так светло? Горный хрусталь будет мне знаком, невидимый для глаз, но тверже, чем сталь. Я сделал шаг с некоторым страхом. Я должен был упасть, меня спас горный хрусталь. С вершин будет нам снегом и несколько друзей из тех, что больше не спят. Листья вершин сливаются с небом, но разве это ночь? Если ночь, то где же в ней я? Я видел дождь, я видел снег, я видел все, что здесь есть. Смерть, где твое жало? Я вижу свет, и значит он здесь. Thank you. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы ждем вас.